«Дилан, выйди из воды прямо сейчас!» — сказал я голосом, который должен был быть твердым родительским. Но в нем звучали и панические нотки, и он, наверное, был слишком высоким, чтобы вселить страх в чье-то сердце. Я разрывался между желанием не отводить от кузена взгляда на тот случай, если он начнет тонуть, и попытками следить за Кристой. Сложно аккуратно продезинфицировать глубокую рану на ноге твоей племянницы и не поглядывать время от времени на свои руки. «Нет! Дилан!» «Да поможет мне Бог!» «Хочу играть! Хочу плавать!» «Ай, Олли!» — вскрикнула Криста сквозь слезы, отталкивая меня. «Хватит! Мне надо смыть кровь. Ты делаешь мне больно. Щипать будет только секунду, обещаю». «Так неправильно. Нельзя прочищать рану салфеткой. Может начаться сепсис». «Ну, у меня была только салфетка». «И откуда Криста, кстати, вообще знает, что такое сепсис?» Я проигнорировал ее и повернулся к озеру. «Дилан Томпсон, если ты не придешь сюда через 5 секунд...» Я не закончил угрозу, потому что не представлял, каково подходящее наказание для ребенка, которому даже не исполнилось 3 лет. Это был мой 3-й день здесь и 1-й, когда я остался с кузенами без общества взрослых. Обычно я грозился позвать тетю Линду или дядю Роя, но они куда-то запропастились, как и мои предки. Поэтому теперь я пытался управлять диктатурой, пока 2 моих гражданина организовывали переворот. Салфетка промокла насквозь. Она стала темно-красной, как и мои руки, и я испугался, что меня сейчас вырвет. Что Криста вообще натворила? Мне надо отвезти ее в больницу? Она лишится ноги? Позвонить тете Линде? Или в службу спасения? На нас упала тень, и внезапно кто-то опустился рядом со мной на колени. «Привет», — сказал этот кто-то. «Тебе нужна помощь? Похоже, салфетки не хватит». Мы с Кристой одновременно подняли взгляды. Нашим ангелом-хранителем оказался парень примерно моего возраста, с густыми темными волосами, вьющимися на кончиках. Его кожа была светло-коричневой, а в руке он держал переносную аптечку. Я пробормотал что-то неразборчивое, совсем не напоминающее английский. «Папа заставляет меня брать с собой аптечку каждый раз, когда я привожу сюда Кейна», — добавил парень, расстегивая сумочку и роясь в бинтах. «Это мой младший брат. Он вон там, в воде. Но аптечка пригождается впервые». К слову, а впервые. Я в первый раз увидел, как Криста заткнулась. Она таращилась на парня так, словно он появился здесь верхом на единороге. У меня возникло плохое предчувствие, что я смотрю на него точно так же. Парень показал упаковку дезинфицирующих салфеток. «Подойдет?» — спросил он. «Вода мокрая, день жаркий, его веснушки идеальны». «Конечно, подойдет. Во всей истории человечества ничто не подходило больше. Кому-то надо сочинить балладу о том, насколько это подходило. Мне нужна фотография, чтобы предложить ее издателям Оксфордского словаря английского языка в качестве определения глагола «подходить». Вроде бы я сумел слегка кивнуть. «Как тебя зовут?» К сожалению, он спрашивал не меня. Девочка сделала серьезное, даже торжественное лицо. «Криста. Какое красивое имя. Я Уилл. Криста, можно я прочищу рану? Наверное, тебе очень больно». Моя кузина тоже сумела изобразить легкий кивок. Уилл поднял на меня взгляд. «Если ты хочешь забрать Дилана, то я могу подержать оборону. 5 секунд». «Стойте, он знал Дилана? И меня? И сколько времени это длилось?» Внезапно я вспомнил, сколько раз окликал своего кузена, причем орал на весь пляж. «Точно, теперь ясно». «Да», — выдавил я. «Спасибо». А потом мы по-настоящему друг на друга взглянули и мной буквально полностью завладели. Будто я бы и глазом не моргнул, если бы кто-то предложил мне выигрышный лотерейный билет. Я и прежде чувствовал такое, смотря на парня. Но, наверное, впервые парень смотрел на меня так же. «Не за что», — сказал он и улыбнулся. «Не понимаю, в чем разница между мажором и минором?» Я не спускал глаз с бас-гитары, не прекращая игру щипком. «Я тебя не слушаю». Уилл демонстративно перевернул учебник вверх ногами и опустил голову. Он сидел задом наперед на одном из металлических стульев, скрестив ноги в щиколотках. Его волосы отросли, свисая на лицо темными волнистыми прядями. «Серьезно, Олли, как можно решить, что одна нота грустная, а другая радостная?» Я ошеломленно заморгал. «Не бывает минорных нот. Бывают минорные гаммы и аккорды. Но разве минорные ноты не те черные?» Теперь я почувствовал себя сбитым с толку, как и он. «Черный? У тебя что, синестезия? А? Ну, типа ты слышишь цвета и чувствуешь их вкус?» «Что за абсурд?» — произнес Уилл, вскакивая и подходя к пианино. Он сыграл несколько нот в восходящем порядке. «Черная нота, черная и еще одна черная». Внезапно меня осенило. Он говорил о клавишах пианино. «Попался, приятель». Я разразился смехом и, отложив гитару, направился к нему. «Нет, стой, все это клавиши пианино». Уилл раздраженно вскинул руки. «А то я не знаю». «Явно, что нет». Я усмехнулся. «Несколько нот составляют аккорды. Сыграть его можно одним нажатием или перебором. Смотри». Я сыграл. «До, ми, соль». Именно ноты в аккорде делают его мажорным или минорным. Вот мажорный аккорд. Слышишь? Он звучит радостно. «Тум». «Ты уверен, что синтетика не у тебя?» — спросил Уилл. «Синестезия. Картошка, картушка. Я не слышу ничего радостного. Я просто слышу. Не знаю. Ла-ла-ла». Не то чтобы у Уилла выработалась привычка присоединяться ко мне в музыкальном классе во время обеда. Это вряд ли бы осталось незамеченным для баскетболистов. Но он последние несколько недель приходил сюда от случая к случаю. Вот как сегодня, например. Он всегда говорил другим, что я помогаю ему с музыкой, и никто, похоже, ничего не подозревал. В нашу защиту, когда мы закрывали дверь аудитории, здесь не начиналась сцена из развратного порно. Или, к сожалению, даже из обычного банального порно. Он никогда не предпринимал попыток дотронуться до меня, сесть поближе или сделать двусмысленный комплимент. Хотя я не мог забыть, что он не признается друзьям в том, что ему нравится проводить со мной время. Но я сдался и всегда разрешал ему присоединяться ко мне, когда он улыбался своей улыбкой. Тетя Линда гордилась бы мной. Между этими обеденными визитами, уроками музыки и случайными разговорами после английского, всегда под предлогом того, что ему надо спросить про задание или про что-то еще, пока его приятеля не было поблизости, я старался привыкнуть к мысли о том, чтобы двигаться в его темпе. И тогда мне становилось легче. У меня не было сил сопротивляться его, скажем так, бесконечным оливковым ветвям. Хоть иногда они и смахивали на оливковые прутья, а не на ветви. К тому же намного приятнее позволять ему топить мой лед, чем бороться и оставаться замороженным. Но, несмотря на наше хрупкое перемирие, часть меня хотела хотя бы прояснить, должны ли наши отношения быть полностью платоническими, то есть, образно говоря, заняться дрессировкой слона в посудной лавке, а потом стать инспектором манежа и всего чертового цирка. Мы будто бы ничего не замечали, но я слишком стеснялся поднимать эту тему вслух. А вдруг он скажет, что я просто придумал то лето у озера, и я буду вынужден иметь дело с тем неизбежным фактом, что я медленно схожу с ума. Называйте меня мелодраматичным, но мне начинало казаться, что я и правда все сочинил. Наверное, Уилл считал нынешний расклад нормальным, но для меня это было очень странно. Как можно быть просто другом человеку, если ты вдоль и поперек знаешь вкус его языка? И не только. Но я не хотел его пугать. Он явно думал, что лето на озере осталось в прошлом, включая, вероятно, и его сексуальную ориентацию. Но в нашей маленькой пантомиме «Друзья с привилегиями» хотя бы имелся ритм. Уилл уже не заталкивал меня ни в одно ведро для мытья полов с тех пор, как мы начали этот танец. Уилл провел пальцем по клавишам пианино от высокой ноты к низкой. «Потрясающе! Да у парня природный дар!» «Что ты планируешь на День Благодарения?» — спросил он. «Праздновать дома. Нас навестят тетя Линда с детьми. Скорее всего, будет тихо, но если получится съесть брюссельскую капусту весом с меня, то я буду счастлив». Уилл хлопнул ладонью по пианино, бряцая клавишами. «Что? Подожди. Что? Брюссельская капуста? Это какая-то тупая шутка?» «Я бы никогда не стал шутить про брюссельскую капусту. Она лучшая, жареная с кусочками бекона и сиропом. Я мечтательно замолк. До меня дошло, что мои чувства к брюссельской капусте граничили с сексуальными. Уилл моргнул. «Оля, да чего же отвратительно? Фу! Если бы я знал, что у тебя такой плохой вкус, я бы никогда не...» Он выдал себя и внезапно опять заинтересовался пианино. Вот она. Возможность поговорить про лето. Он обманывал себя, если думал, что я этим сполна не воспользуюсь. Никогда бы не... Что? Ты знаешь, не помогал мне с налогами? Нет. Не летал со мной на параплане? Мы никогда не летали на параплане. Это есть в моем списке. И справедливости ради, с налогами ты мне тоже не помогал. Был и такой вариант. Абсурд какой-то. Ага. Произнес я и прошептал. Ты имел в виду, что никогда не дал бы мне играть с твоими баскетбольными шарами? Уилл издал звук, который был бы к месту, если бы он был удивленным псом. Он ткнул меня локтем в бок. Тсс. Я хотел засмеяться, но даже моя улыбка резко улетучилась. Серьезно? Мы даже наедине не можем ничего обсуждать? Не чересчур ли драматично? «Что?» — громко спросил я. «Боишься, что все в музыкальном классе могут подумать, что ты гей, если узнают, что ты со мной мутил?» «Олли, серьезно?» Я попятился, вытянул руки в стороны и начал кружиться. «Здесь никого нет, Уилл. Понимаю, ты не хочешь выставлять на показ то, что мы познакомились летом, но нам надо продолжать притворяться, что между нами ничего не было, когда мы и наедине. Мне как-то некомфортно. Что между нами происходит?» Уилл закрыл крышку пианино и повернулся ко мне. В моей голове вдруг возникла картинка. Вечер у озера. Я не помнил, когда именно это было или чем мы в тот день занимались, но не забыл закат, проливающий на воду лавандовое сияние. Стрекозы проносились мимо меня, пока я стоял на краю пристани. А Уилл барахтался в воде, и наружу торчали его голова и плечи. Но тогда он улыбался, а сейчас в реальной жизни выглядел настороженным, словно боялся, что я причиню ему боль. Если правда являлась оружием, то, пожалуй, я собирался ее использовать. «Я просто не хотел», — наконец сказал он. «К чему нам такие неудобства заговаривать об этом, если все равно будет неловко?» Так я и знал. Правда точно являлась оружием. Он ранен. Почему неловким? Ты о чем-то жалеешь? У нас началось молчаливое противостояние. Мы уставились друг на друга так, словно тот, кто первым моргнет, окажется тем, у кого есть чувства. Тем, кто мог быть обиженным. Уилл сдался первым. Нет, я не жалею. Тогда давай признаем, что это было... Пожалуйста... Вклинился я, чуть ли его не перебивая. «Конечно». «Скажи, что ты меня целовал», — продолжал я. Ей-богу, он осмотрел класс. Может, решил, что кто-то за последние 30 секунд незаметно сюда пробрался? «Я тебя целовал». Прошептал он неохотно, — добавил я. «Я тебя целовал», — громко повторил Уилл. «Много раз». «Не так много, сколько ты целовал меня», — заявил он, и я почувствовал, как напряжение рухнуло. «Вот оно. Это Уилл, которого я знал. Из нас двоих именно он должен быть уверенным в себе». «Я не вел учет», — заметил я. «Ты уж поверь мне». «Угу». Он встал и подошел ко мне, не разрывая зрительный контакт. «Я, кстати, помню нечто большее, чем просто поцелуй». «Неужели?» «Я превратился в 45-летнюю хищницу. Серьезно? Вызывайте подмогу. Я не умею флиртовать». «Ох, стойте». Он сделал еще один шаг и еще один и смотрел на мои губы. Прямо уставился на них. Внезапно все, что я мог, это глядеть на то, как он смотрит на мои губы. А потом я все понял. Он хочет меня поцеловать. Люди говорят, что когда умираешь, перед глазами проносится вся жизнь. А в этот момент перед моим взором пронеслось все мое будущее. Зато Уилл крепко-накрепко засел в чулане и каждую секунду явно испытывал дискомфорт, вспоминая прошлое и возвращаясь в настоящее. Даже если сейчас он пытался меня поцеловать, минуту назад он проверял, нет ли в классе шпионов. Менее расслабленным он быть уже не мог. Ох, но сейчас я чувствовал его запах. Так сильно. Закружилась голова, на меня накатывала слабость. Если честно, я бы продал собственную бабушку за шанс его поцеловать. Но тогда я снова почувствую его вкус и вернусь в исходную точку. Я пойду домой, паря в воздухе и повизгивая, и буду ждать, когда он мне напишет. Но он, возможно, наверняка не напишет. И, конечно же, будет вести себя странно в школе. А я? А я буду купаться в гнилом свечении безответного ада. Последний месяц я все контролировал. У нас был ритм и спокойствие. Я не мог от этого отказаться. Не осмелился бы вернуться к отчаянной тоске и надежде и вновь быть отвергнутым. Даже ради поцелуя с Уиллом. Даже если я очень... Я и правда от такого откажусь. Очень этого хотел. Поэтому, продолжая давать себе мысленные пинки, я отскочил назад. «Ты прав», — сказал я. «Я, например, помню, что мы играли в баскетбол. В общем, можешь мне дать несколько минут? Я почти выучил эту музыкальную фразу». Я с трудом взял гитару и поднял ее между нами, словно это был чеснок, а Уилл являлся вампиром-сердцеедом. Не отводя взгляда от своих пальцев, я вернулся к гитаре, как будто последних 5 минут не было и в помине. Я не смотрел на Уилла, но потом все-таки поднял взгляд. Увы, он опять сидел на стуле и с непринужденным видом читал учебник. И на сей раз книга уже не была вверх ногами, а сам Уилл отвернулся от меня. Неоспоримая правда состоит в том, что лучшее в праздниках — это возможность выспаться. Ждать, пока солнечные лучи не вытащат тебя из комы, несколько раз перемещаться по кровати, может быть, просыпаться и снова засыпать. А потом вылезать из постели и плестись по коридору, чтобы грохнуться на диван перед телевизором, с телефоном в руке, тарелкой овсянки на коленях и уроком английского, пока что маячившим на далеком горизонте. Вечером перед Днем Благодарения я зарылся в постель с чувством полного удовлетворения и нетерпения, зная, что следующим утром у меня не прозвенит будильник. Моей самой большой проблемой было решить, что есть на завтрак — овсяные хлопья или мюсли с корицей. Последнее, что я помнил перед тем, как провалиться в сон, заключалось вот в чем. Я решил смешать и то, и другое в огромной миске и, наверное, добавить шоколадное молоко вместо обычного. 3 часа спустя меня грубо разбудили. Я посмотрел сонными глазами на абсолютно темную комнату, пытаясь собрать происходящее воедино. Рука на моем плече. Голос, который говорил мне вставать и не умолкал. Но почему? Так рано, до восхода солнца. Разве сегодня не день благодарения? Что случилось? В больницу. И возьми какую-нибудь одежду. Но прямо сейчас можно не одеваться. Ты можешь поспать в кровати Роя и Линды. Быстро, Олли, давай. Это был папа. Я выкарабкался из постели, он бросил мне рубашку и джинсы. Я нащупал обувь, пытаясь молча сформировать целостное представление о ситуации. Отец в панике бормотал что-то себе под нос, копаясь в ящике с моим нижним бельем. «Господи, Оля, почему ты не складываешь носки парами?» «Бери 2 штуки, какие попадутся под руку, это не важно». «Важно. Надо складывать носки вместе. Каким же ленивым надо быть, чтобы совать их в ящик? Ты даже не занимаешься стиркой или сушкой. Все, что мы от тебя просим, содержать комнату в порядке. Одно крошечное требование». Я протер глаза, пытаясь проснуться окончательно. Папа практически никогда сюда не заходил. Ему всегда было все равно, как выглядит моя комната. «Ну и что? Это просто носки». «Тебе уже 18, Олли». 17. Он выругался и задвинул ящик так резко, что упал стоящий на комоде стакан с карандашами. Папа никогда не матерился. В принципе. Я закрыл рот и сел на кровать. Мои щеки горели. Похоже, что-то случилось с тетей Линдой. Что-то наверняка хуже обычного. «Кто с детьми?» — спросил я. «Рой, ему нужно поехать в больницу. Нам надо отвезти тебя к ним». «Стой, мы не поедем в больницу?» «Включи мозги, Оливер. Сейчас 3:00 ночи. Криста и Дилан спят». «Ну, я хотел присоединиться к взрослым. Я не хотел сидеть дома, не зная, что происходит, ожидая худшего. Но спорить с отцом, когда он в таком настроении, это как просить осу о рукопожатии. Не без усилий я заставил себя сосредоточиться и собрал вещи, которые могли мне пригодиться. В последнюю секунду я повернулся и захватил зарядник для телефона, прежде чем спуститься вниз. Мама носилась туда-сюда с опухшими налитыми кровью глазами, собирая журналы, чистые салфетки, одеяло. «Садись в машину!» — рявкнул мне отец, как будто именно я был виноват в состоянии тети Линды. Я ринулся к гаражу, а потом резко остановился. «Что?» — спросил он. «А если я поеду на своей машине, то смогу завтра привезти Кристу и Дилана в больницу, если нужно?» Папа уставился на меня так, словно я сказал самую тупейшую вещь на свете. Я напряг мозги, пытаясь вспомнить, чем его взбесил. Ничего в голову не приходило. К счастью, мне помогла мама. «Прекрасная идея, милый», — заметила она, протискиваясь мимо меня, чтобы бросить вещи на заднее сиденье Хонды. «Замечательная». Я проследил за ней взглядом, все еще держа свою одежду в руке. Отец направился прямиком к Хонде, говоря мне поторапливаться. Мама захлопнула заднюю дверцу и повернулась, внезапно заключив меня в крепкие объятия. «Все будет хорошо», — прошептала она. «Думай позитивно. Ради меня. Надо смешать твою энергию с моей. Вместе мы сильнее». «Ладно», — ответил я. «Ну, я соврал. Мой мозг быстро подготовил подборку любимых ужасов, чтобы предоставить мне их в критические моменты. Тетя Линда умерла. Или находилась в больничной палате и звала дядю Роя, но никого рядом не было. Или уже лежала в могиле, а жуки рыли норы под ее ногтями, чтобы отложить яйца. Поездка до дома Линды и Роя прошла как в тумане. Я вел машину на автопилоте, пока разум парил где-то под потолком, скандируя «гибель, гибель, гибель», словно в трансе. Наверное, так и есть. Я был в трансе. Родители остались в машине, а я, образно говоря, поменялся дубинками с дядей Роем. Он в больницу, я с детьми. Командная игра. Оказалось ужасно странно спать в кровати тети Линды и дяди Роя, поэтому я покопался в их шкафу, пока не нашел одеяло. Я закутался в него, устроившись на диване изо всех сил, взбивая жесткие подушки. Затем уставился в потолок. Как будто я мог заснуть, черт возьми. Забавно, как человек может провести недели, месяцы или иногда даже годы, готовясь к кошмару, который скорее когда, чем если. А потом, когда ты только убедил себя, что принял конец света и смиришься с последствиями, он действительно настает, причем внезапно. И ты вовсе не смиряешься. Ты падаешь, садишься там, где стоял ошеломленный потерей, которой ты никогда не был готов. Как я мог подумать, что справлюсь с потерей тети Линды? От реальности всего этого я почувствовал беспомощность. Моя жизнь растянулась передо мной, состоящая из сотен тысяч часов. Отец стояли из миллионов минут, но отец, в свою очередь, из миллиардов секунд, и каждая секунда навалилась на меня камнем. Непонятно, как я проберусь через проклятые долгие миллиарды секунд, когда тети Линды больше не будет в живых. Тик. Тик. Тик. Проснувшись, я увидел 3 пропущенных звонка и сообщения. Мой желудок скрутило, и, приготовившись, я разблокировал телефон. Вторник, 7:16. «Линда, в порядке. Привези детей, когда сможешь». «В порядке. В порядке, значит, хорошо». Я двигался, как в пузыре, поднимая детей, одевая их, давая им завтрак. Как оказалось, они понятия не имели, что мама в больнице, а я не знал, как им это преподнести. В конце концов, я все преуменьшил, выдав кризис за небольшую вспышку, и говорил я веселым голосом. Последнее было чертовски тяжело, учитывая, что я спал, по моим оценкам, часа 4. К счастью, ребят вроде бы ничего не заподозрили. Они были слишком заняты болтовней о том, что хотят на ужин в честь Дня Благодарения. Выяснилось, что мама пообещала приготовить им картофельный гратен с кусочками бекона, и они смогут выпить по стакану колы, если будут хорошо себя вести. Ой, я даже не подумал про ужин. Кому-то придется сообщить детям, что его праздничного меню сегодня не предвидится. Но этим кто-то буду не я. Хватит. Не собираюсь выступать в роли гонца плохих новостей. Нет уж, я не сделаю сегодняшний день еще более отстойным. Поэтому, когда Криста захотела надеть костюм Эльзы, к которому прилагались крошечные туфельки, я ей разрешил. И когда Дилан захотел банановый смузи в качестве особенного завтрака, он получил свой смузи. Кому какое дело, верно? Жизнь коротка. Но потом мы поехали в больницу. Тетя лежала в палате, поддерживаемая жесткими белыми подушками и койкой, приподнятой с одного конца. На Линде не было шарфа. Хотя она давно начала проходить химиотерапию, совсем лысой она не стала. На голове осталось несколько огоньков коротких кудрей, которые раньше доходили до плеч. Ее лицо оказалось напрочь лишено косметики. Она всегда, каждый день делала себе макияж, даже если надо было просто причесать брови и использовать подводку для глаз. Без всего этого она выглядела больной с большой буквы «Б». Мои родители сидели бок о бок на уродливом диванчике в цветочек, а дядя Рой устроился на стуле возле койки тети Линды. Когда он заметил, что мы вошли, то устало улыбнулся детям и протянул руку. Криста и Дилан подбежали прямо к койке. «Я думала, ты на химии», — сказала Криста таким тихим голосом, что я оцепенел. Улыбка тети Линды была еще изможденнее, чем у дяди Роя. «Тебя тоже с Днем Благодарения, Эльза. Мне стало немного плохо, пока вы спали. Поэтому мы приехали сюда, чтобы мне стало лучше. Ни о чем не волнуйся». «Тебе было больно?» — спросила Криста. Тетя и дядя по-быстрому переглянулись, и Линда пожала плечами. «Ничего такого, с чем я бы не справилась. Ну, извините меня, маленькая мисс Живун, где ваша куртка? На улице мороз». Я поднял детскую сумку, я взял, и кроссовки тоже. «Я не хочу кроссовки». «Эльза надевает их сразу же после того, как заканчивает расхаживать в туфлях», — заметила тетя Линда. «Нет». «Поверь мне, так и есть. Эльзе пришлось бы каждый час пить обезболивающее, чтобы носить туфли целыми днями. Чего стоят одни мозоли? И даже не спрашивай меня про практическую сторону хождения по льду на каблуках. Тетя Кэтрин однажды так попробовала. Спроси ее, чем это закончилось, а?» И Линда подмигнула моей маме, которая разразилась смехом. «Расскажу тебе, когда ты станешь старше», — сказала мама, обращаясь к Кристи. «Причем намного старше». Остаток утра прошел относительно тихо. Ребята уселись на пол у стены, я вручил им айпады, и они без всяких жалоб принялись смотреть фильмы и играть. Я представить не мог, чтобы настолько хорошо себя вел, когда был маленьким, но эти двое не были обычными детьми. Дилан наверняка не помнил то время, когда тетя Линда не болела, а Криста, если и помнила, то смутно. Больница стала почти дополнением их дома. Взрослые то пытались общаться с Линдой, то глазели в телефоны, пока она дремала. Это был не глубокий сон, а скорее неспособность держать глаза открытыми дольше 10 минут. Часть меня задумывалась, не предпочла ли бы она, чтобы мы оставили ее одну, и она наконец-то смогла бы нормально отдохнуть. Но это же День Благодарения. Нельзя бросать сегодня свою семью, даже если ее члены мечтают о том, чтобы их бросили. Примерно в 11 дети начали поднывать. Скажу в их защиту, они впечатляюще долго хорошо себя вели. После нескольких не особо скрытых умоляющих взглядов от родителей я повел ребят на улицу, чтобы они побегали в больничном саду. Я расположился на декоративной деревянной скамейке под шокирующим красным сахарным кленом. Следил за Кристой и Диланом, и одновременно тыкал пальцем в экран телефона. Снэпчат оказался, в общем-то, нескончаемым потоком людей, готовящих еду и хвастающихся праздничными блюдами. «Ура, тыквенный пирог уже готов!» Хэштег «блаженство», хэштег «здоровое питание», хэштег «хочу до упаду». Если честно, было странно видеть, что люди проживают обычный день. Из-за того, что мой день благодарения пошел к черту, он должен был забуксовать и у всех остальных. А Туэлла ничего. Ну и что с того? У него есть собственная жизнь. Он наверняка занят семьей, друзьями, музыкой, смехом и пошлыми играми. Абсолютно, абсолютно нормально. «Оли, можно мы сделаем селфи?» Криста появилась, ей-богу, из ниоткуда, глядя в телефон через мое плечо. Дилан, как обычно, встал на носочки рядом с ней, Криста отскочила назад. «Можешь показать всем мое платье?» Она сняла свою толстую куртку, в конце концов, красота требует жертв. «Стой, я скажу тебе, когда фоткать. Приготовься». Я снова открыл снэпчат и переключился на фронтальную камеру, держа телефон как можно выше, чтобы брат и сестра поместились вдвоем. Криста присела на землю. «Я готова». «Ладно, давай». Криста вскочила, подбрасывая листья цвета заката в воздух. Я сделал снимок как раз в тот момент, когда они начали падать на нас. Дилан сзади захихикал, отмахиваясь от листьев, а сестренка с визгом бросила горсть ему в лицо. Я сделал к фотографии подпись «Лучше тыквенного пирога», что, возможно, было жалкой ложью, и отправил ее всем, кроме Уилла. Если он заговорит со мной, я хотел, чтобы это произошло из-за того, что он думал обо мне, а не потому, что я его побудил. Вероятно, несмотря на наши платонические отношения, мне все равно было важно, чтобы меня преследовали. Хэштег «убого». «Убого». У меня завибрировал телефон. «Уилл?» «Пусть Уилл, пусть Уилл, пусть Уилл!» «Нет, не Уилл. Я получил послание от Лары. Ха, кажется, я знаю этих детей. Хоть между нами и возникло подобие перемирия, общаться вне компании пока что было для нас необычно. Я добавил ее в список снэпчата, но ведь я отправил фото еще сотни других людей». Мгновение, пытаясь понять, не хочет ли она меня как-то подставить, я отправил ей послание. «Это мои кузены». Спустя минуту она ответила. «Да ладно. Они раньше ходили в мою церковь». «Оли, я голодный». Дилан появился рядом со скамейкой, глядя на меня щенячьими глазами. «Точно. Да. Сейчас наступило время обеда, верно? Я подумал о том, чтобы отвезти детей в Макдоналдс или еще куда-то... А затем вспомнил, что к ужину тетя Линда может не проснуться. Каким бы ни был у нас обед, это, похоже, и будет трапеза в честь Дня Благодарения. Нужно довольствоваться тем, что имеем. И я вместе с Кристой и Диланом заглянул в больничный кафетерий, после чего направился к автомату в коридоре. Когда мы вернулись в палату тети Линды, мы вооружились картошкой фри, хот-догами, картофельными оладьями, лазаньей, шоколадом, печеньем с арахисовым маслом, куском настоящего тыквенного пирога, последним из оставшихся в кафе, и бутылками колы. Дилан настоял. К счастью, Линда не спала, поэтому мы свалили наш улов в центр койки. Криста и Дилан явно думали, что сегодняшняя еда стала самым большим везением, с которым они только сталкивались. Мама посмотрела на меня, подняв брови. «Без овощей?» — спросила она, потянувшись хот-догом. «Удачи в их поисках». Я пожал плечами. «Мне кажется, это план больницы по получению прибыли. Не предоставлять ничего с витаминами, чтобы посетители заболевали и посещали клинику. А потом заболевали и посетители посетителей. Такой вот порочный круг». «Почему ты не кушаешь, мама?» — спросила Криста с полным ртом. Она как раз жевала арахисовое печенье и шоколад. Тетя Линда приподняла голову с подушки. Мне показалось, что она весит 20 килограммов. «Я уже поела, милая. Я не знала, что мы устроим совместный обед. Теперь мне завидно». Я ни на секунду не поверил ее словам. Но кожа на ее лице была уже чуть зеленоватого оттенка, поэтому я не настаивал. Для Дня Благодарения такое пиршество было скромным, но все равно неплохим. По крайней мере, никто не жаловался. Мама, папа и дядя Рой разговаривали и шутили, как обычно. Линда, слишком уставшая, чтобы присоединиться, улыбалась, но почти не отводила взгляда от Кристы и Дилана. После того, как мы закончили есть, мои родители решили отвезти детей на прогулку. Ребята скакали, как блохи верхом на пружинах в надувном замке. Это моя вина. Я забыл о побочном эффекте сладостей. Когда их голоса затихли в коридоре, мы погрузились в жуткую тишину. Линда закрыла глаза, и я подумал, что ей хочется подремать. Но вскоре я понял, что она плачет. И испытал запоздалый шок. «Все в порядке?» — спросил я, когда дядя Рой подскочил к жене и взял ее за руку. «Где болит, милая?» — спросил он, но она отмахнулась от него. «Ничего. Простите. Просто я...» Она вытерла глаза тыльной стороной ладони и резко вдохнула. «Я никогда не увижу, как они станут старше. Как Дил перестанет быть малышом. И Крисси в этом платье. А однажды у нее будет выпускное платье. Я никогда ничего не увижу. Меня уже не будет. Все произойдет без меня». Дядя Рой был практически убит горем. Я искренне пожалел, что не ушел на прогулку вместе с ребятами, мамой и папой. Мое присутствие здесь совершенно не обязательно. Это их личный момент. Но если я сбегу сейчас, то буду выглядеть полным ублюдком. «Послушай, детка, есть шанс». Она поморщилась. «Рой, не надо». «Есть». 4%? Не шанс, а приговор. На ее глаза опять навернулись слезы, и она покачала головой, как собака, которая отряхивает мокрую шерсть в замедленной съемке, будто таким образом она могла смахнуть слезы. «Мне нужно, чтобы ты кое-что мне пообещал. Не позволяй никому говорить им, что они некрасивые. Ты тоже, Олли?» Я молча кивнул. Ее голос захлебнулся. «Мне говорили, что я некрасивая, когда я была маленькой. Но они самые красивые дети в мире. Умные, веселые, творческие. Меня здесь не будет, чтобы напоминать им об этом. Поэтому придется вам. Вам обоим. Ежедневно. Хорошо?» Мы кивнули. Дядя Рой продолжал сжимать ее ладонь, словно если он ее отпустит, может случиться что-то плохое. И он едва не плакал. Вскоре вернулись мои родители с утомившейся Кристой и Дилан в отключке. Мой папа нес его на руках. Они положили ребят на диван, чтобы те подремали, а сами взяли стулья. «Вам не надо находиться в палате», — наконец произнесла тетя Линда. «Правда, у меня все хорошо. Я хочу поспать». «Вот и отдохни», — сказал дядя Рой. «Мы будем рядом, когда ты проснешься». «Нет, серьезно. Если вы уйдете сейчас, то сможете хотя бы нормально поужинать. Возможно, и без индейки, но ведь найдется что-нибудь другое, верно? А завтра вы бы принесли кусок картофельного пирога». У нее стал такой же взгляд, который, я уверен, бывает у меня, когда я замахиваюсь на что-то маловероятное, как остатки пиццы на завтрак или прибавление карманных денег. Взгляд, светящийся искренней надеждой и одновременно до странного покорный. «Нет, Линда, Рой, дети, они не видят разницы. Они ждали этого всю неделю. Мы сможем все восполнить, когда ты окажешься дома. Я буду слишком уставший, чтобы готовить, Рой». «Я буду готовить. Ты не умеешь. Ты даже не знаешь, что такое паприка. Это должна сделать Кэтрин. Милая, ты... Нет, Кэтрин никуда не уйдет, потому что мы с детьми остаемся в чертовой палате. Сегодня день благодарения. Они должны быть со своей семьей. Они сидят тут с утра, Рой. Они проведали меня. Когда они рядом, мне кажется, что я должна улыбаться, быть энергичной и следить за тем, чтобы они не волновались. Я очень старалась. Но я устала. И хочу дремать, смотреть какой-нибудь плохой фильм, жаловаться и стонать. Не порти им праздник. Для них этот день особенный. Пожалуйста. Дядя Рой задумался. Я останусь. Кэти. Мама посмотрела на тетю Линду, затем на меня и папу, а потом перевела взгляд на Кристу и Дилана. Я... Линда, я вряд ли смогу уехать. Если бы меня тут не было, я бы переживала и стала бы жутко рассеянной. Здесь мне лучше. 3, 2, 1, все взрослые, как по команде, повернулись ко мне. Мне тоже не особо хотелось уходить из больницы, но из всех присутствующих я имел меньше всего прав быть эгоистом. Я... Слушайте, это поможет? Я буду только рад отвезти ребят в Макдональдс, и я привезу их сюда. Или мы можем поехать домой и поиграть? Тетя Линда впервые за день улыбнулась настоящей улыбкой. «Олли, ты лучшее, что со мной случалось». Я дам тебе денег, и ты разрешишь им есть все, что они захотят. Ладно? Все, что угодно. И плевать, если они хотят Биг Мак с горячим шоколадом. Сегодня никаких правил. Дети всегда радуются Макдональдсу. Надо отдать клоуну должное, он умеет обращаться с уязвимой аудиторией. Любого другого мужчину средних лет в подобном костюме, заманивающего малыша игрушками, музыкой и едой, напичканной сахаром, арестовали бы, но только не старого доброго Рональда. Когда я вырулил на парковку, Криста и Дилан буквально подпрыгивали на сиденьях. Ну, Криста точно, потому что она знала, как отстегнуть ремень безопасности. Выключая зажигание, я заметил, что у меня мигает телефон. Сначала я подумал, что на связи мама или тетя Линда, но... Это был Уилл. Наконец-то. Да. Как брюссельская капуста. Я посмотрел на время отправки. Сообщение пришло 15 минут назад. Что ж, разумный промежуток времени. Я сфотографировал вывеску Макдональдса и отослал Уиллу, сделав приписку. Не знаю. Не успел я добраться до задней дверцы, чтобы выпустить Дилана, как у меня завибрировал телефон. «Ты где?» — спросил Уилл, как только я ответил на звонок. «В Макдональдсе». «Неплохой семейный ресторан. Ты что, никогда о нем не слышал? Почему в Макдональдсе? У тебя сгорел дом?» «Ох, почти. На самом деле с тетей Линдой произошел небольшой несчастный случай. Все в больнице. Она в порядке?» «Сейчас да. Просто мы приехали туда еще рано утром, и дети голодные, поэтому... Короче, мы бросили всех ради еды. Последовала короткая пауза, а затем... «Приезжайте сюда». «В смысле?» «Ты где?» Первой дикой мыслью, пришедшей в голову, было то, что Уилл тоже каким-то образом находился в Макдональдсе. «Приезжайте ко мне домой. Серьезно, у нас куча народа, все мои кузены. Мы были вынуждены вынести наружу 3 стола. Но у нас скрытое заднее крыльцо, есть обогреватели, поэтому вы даже не замерзнете. Кейн будет счастлив увидеть Кристу. Я сказал ему, что она живет неподалеку, и он всегда просится с ней встретиться». «У нас столько еды, прям горы, просто абсурд какой-то. А у тебя нет никакой. Я несу всякую чушь, да?» Я усмехнулся и прислонился к дверце машины. Криста барабанила по стеклу кулаком. «Почти». «Ага, я так и подумал. Я нервничаю. Вдруг ты еще немного меня ненавидишь?» Он засмеялся. «Но если нет, слушай». «Пожалуйста, не говори, что ты занят, раз уж я попросил тебя прийти, потому что тогда я буду чувствовать себя совсем неловко. Прости, что на тебя давлю, но это правда». «Нет, его слова не могли быть правдой. Никогда в жизни я такого не ожидал. Я откинул голову назад и дал ей удариться об машину. Я хотел ответить «да». Очень». «Дети прям мечтали о Макдональдсе», — Скажи им, что есть в Макдональдсе в День Благодарения совершенно незаконно. Ты даже почти не соврешь. Это должно быть незаконно. Ах, он все облегчал. Слишком облегчал. Разве ты не живешь за городом? 20 минут максимум, я пришлю тебе адрес. Мне надо спросить у их родителей. Они ведь помнят меня, я же не чужой. Ну да, ага. Тогда спроси у них, а если у тебя закончится оправдание, напиши мне, чтобы я знал, когда вы приедете. Окей? Окей. Похоже, ты улыбаешься. Нет, я улыбнулся. Увидимся. Он отключился до того момента, как я успел передумать. Я посмотрел в салон машины, Криста пожала плечами, выворачивая ладони, как нахальная 13-летка. Дилан извивался на сиденье, хлопая руками по коленям. Может, если я подкуплю их заказом картошки фри и обещанием увидеться с Уиллом, они согласятся? Мои шансы казались неплохими.